Великому Ким Чен Ыну 28 июля прислал поздравительную телеграмму президент Республики Сенегаль Маки Саль. Он писал, что с радостью в душе воспринял весть об избрании Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. И горячо поздравил Ким Чен Ына и от всей души пожелал ему больших успехов в его благородной работе.